Глава 25. Ирина. Вздрагиваю от неожиданности и оборачиваюсь. Кирилл внимательно смотрит, словно ищет ответы на какие-то вопросы. «Привет». Отвечаю снова, испытывая странную неловкость, которая никак не проходит рядом с этим мужчиной. Наше новое знакомство с ним случилось нелепо. Ведь изначально я приняла его за бывшего мужа. Тогда Туманов так удивленно посмотрел на меня. Но мама вмешалась вовремя и поправила меня, объяснив, что Кирилл – друг семьи, и что сейчас мы все живем именно у него. Как по мне, так это странно. Но я не пыталась оспорить это. Уже после, оставшись с ней вдвоем, когда Лиза заснула, я не удержалась и спросила, есть ли между мной и Тумановым что-то. Но мама лишь загадочно улыбнулась и обронила, что это только наше с ним дело. Проще всего было бы спросить у него в лоб, но я так и не набралась смелости для этого. Да и не оставались мы одни практически. «Твоя мама и Лиза скоро поднимутся», — говорит он, проходя в палату. «Как ты сегодня?» «Так же, как и вчера. Хочется домой». Пожимаю плечами, а затем добавляю. «Наверное». Кирилл, понимающе, хмыкает. Он вообще довольно понимающий во всем. Не навязывается, хотя меня не покидает чувство, что я забыла про него нечто важное. «Если тебя напрягает, что нужно возвращаться в незнакомое место, то, в принципе, можешь вернуться и домой к Марине Владимировне, но...» «Но что?» «Возможно, тебе удобнее там, где вы сможете получить достаточно помощи». Этот мягкий намек на то, что лучше мне не выпендриваться, а просто согласиться и поехать туда, куда скажут. Звучит логично, учитывая мою осложненную беременность. Но внутри есть сомнения, которые я ничем не могу объяснить. «Кирилл, я давно хотела спросить». Все же рискую зайти на опасную территорию. «Мы с тобой... между нами что-то было?» Он не меняется в лице совершенно, словно я и не задала неловкий вопрос. «Я уже говорил, что...» Его прерывает настойчивый стук в дверь, а затем в палату входит мама с дочкой. И все. Все лишние мысли пропадают, как только я вижу Лизу. Она широко улыбается, тычет в меня пальцем и громко заявляет. «Ма! Ты моя красавица!» Улыбаюсь, подходя к ним. «Давай скажем нашей мамочке привет!» Мама перехватывает Лизу поудобнее, развернув ко мне. «Ириш, не хватай, тебе нельзя сейчас!» В который раз меня приходится осаживать. Иногда я забываю, что у меня слишком строгие ограничения. «Да, конечно». Кирилл тихо выходит из палаты, пока мы устраиваемся у меня на кровати. Мне кажется, она подросла. Замечаю, глядя, как дочка с удовольствием укладывается поудобнее у меня на коленях. Мама на это фыркает. «Ты ее только ночь одну не видела. Дети так быстро не растут». Я лишь вздыхаю. Она, конечно же, права, но постоянно живу с ощущением, что потеряла нечто важное и что продолжаю терять каждый раз, когда Лиза уезжает. Следующие полтора часа пролетают как одно мгновение. Как и всегда, я забываюсь рядом с дочкой. Мама выходит, чтобы найти медсестру, а я пою колыбельную Лизе, уложив ту на своей же постели. Мирное жужжание вынуждает меня отвлечься. Лиза сонно ворчит, но не просыпается. А я нахожу мамин телефон, который остался в палате. Осторожно беру тот и иду к двери, чтобы взглянуть. Может, она в коридоре где-то поблизости? Однако едва я приоткрываю дверь, как слышу разговор мамы и Туманова. «Кирилл! Он опять звонил, и не раз!» Говорит она довольно взволнованно. «Хорошо, я разберусь. Что-то конкретное хотел. Требует увидеть дочь. Заявил, что он отец и имеет право. Но это ведь...» Я открываю дверь чуть шире. Та скрипит. Оба резко оборачиваются в мою сторону, замолкая. А я спрашиваю, чувствуя, что это что-то важное. «Мам, кто звонил? О ком речь?» «Ой, Ира, я тут заболталась немного. А Лиза?» Она нервно улыбается, подходит ко мне. «Она уснула. Так ты говорила про Игоря, да?» «Дочь, ну какой Игорь? Это на моей работе у подруги. Там такая драма семейная». Перевожу взгляд на Кирилла, но тот совершенно невозмутим и спокоен. «Вот, попросила помочь. А то там, знаешь, муж такой, что...» Она качает головой. «Оторви и выбрось. Гулящий кобелина». «Я думала, ты уволилась». Рассеянно киваю, возвращаясь вместе с ней в палату. «Да вот собиралась, но пока у меня отпуск продолжительный». Оборачиваюсь, чтобы понять, куда подевался Туманов. Но он разговаривает по телефону и в нашу сторону совершенно не смотрит. «Ты сама-то как? Получше с настроением?» Тихо спрашивает мама, как только мы осторожно прикрываем дверь. «Я твоего врача так и не смогла найти. Планерка у них там какая-то или пятиминутка». Мы садимся рядом с постелью, чтобы вовремя среагировать, если Лиза проснется. «Врача сегодня не было, но мне ставили капельницу. Медсестра сказала, еще один курс выписали». «Ничего, Ирин, ты потерпи. Это все временно. Зато потом будет еще одна кроха». «Да я и не против, конечно. Я выполняю все, что говорят». «Вот и умница». «Мам, а когда меня выпишут, может, поедем к тебе домой?» Осторожно спрашиваю я. Она удивленно смотрит. «Ты поругалась с Кириллом? Или что-то смущает?» Прежде чем ответить, я долго формулирую мысль. «Я не понимаю, что между нами». Спросила его сегодня, но тут вы с Лизой пришли, и я так и не поняла. «Ох, Ира, это, конечно, только вам решать. Но что я точно знаю, Кирилл надежный и порядочный мужчина. Он тебе совсем не нравится». Однажды я заикнулась маме, что мне снится мужчина, но я не знаю, кто. Она тогда странно отреагировала и быстро сменила тему. А после стала иногда, как будто специально, нахваливать Туманова. «Я не помню 5 лет своей жизни, мам. Какие мужчины?» Горько усмехаюсь. «Мне не до романов. И поэтому мне крайне неловко, что он столько делает для нас, а я даже не понимаю, почему». «Он друг семьи, дочь, и хорошо знал твоего отца. Разве этого мало?» «Нет, но...» «Вот и не думай ни о чем. Считай, у тебя второй шанс, Ира». «Да какой шанс?» «Не понимаю я. Я бы поняла, если бы мы были женаты и...» «Не знаю, разошлись по каким-то разногласиям. Вот тогда, конечно, это был бы второй шанс. Хотя...» Мама почему-то нервно дергает плечом и отводит взгляд. «Память ведь вернется. И тогда что? Все снова станет по-старому. Поэтому какой шанс?» «Вообще я о другом говорила. Но тебе виднее, конечно. Ты права. Сейчас важнее всего ребеночка выносить. А с мужчинами и потом разберешься. Если тебе совсем неприятно общаться с Кирюшей, то, конечно, давай поедем ко мне. Но подумай вот о чем. Ребенку на свежем воздухе гораздо лучше, а у Кирилла целый дом пустует». Мне становится совестно, что я из-за своих заморочек готова лишить Лизу более комфортных условий жизни. А ведь я должна в первую очередь думать о ней. Больше мы к этой теме не возвращаемся. И когда дочка просыпается, еще пару часов проводим вместе. После маме звонит водитель Кирилла. Сам он, оказывается, уехал по срочным делам, так что закончить наш разговор придется в другой раз. Ближе к вечеру мне назначили еще одно УЗИ, и, проходя по коридору в отделение ультразвуковой диагностики, я сталкиваюсь с другой пациенткой, слишком сильно уйдя в свои мысли. «Ой, простите, пожалуйста». Бормочу, присаживаясь, чтобы собрать бумажки, которые мне выдала медсестра. «Это вы меня извините?» Улыбается девушка, которую я чуть не сбила. «Витаю в облаках». Она помогает мне собрать выпавшие листы. «Вы на УЗИ?» спрашивает она, заметив направление. «Ага, вот к вечеру отправили». «Понимаю», кивает, продолжая приветливо улыбаться. «Сама только оттуда». Смотрю на нее и испытываю странное чувство, что я знаю ее не один год. Но задавать подобные вопросы в лоб, конечно же, странно. Будь это моя знакомая, она бы об этом уже сказала. «А вы из какого отделения?» Спрашиваю, гадая, может, она лежит там же, где и я? «Гинекология», — отвечает она, поднимается на ноги и демонстративно поглаживает живот. «Вот, второй триместр уже». Смотрит так, будто ждет какой-то реакции. «Поздравляю», — искренне говорю. «Дети — это большая радость». «Конечно, радость», — соглашается она. «Кстати, меня Олеся зовут. Будем знакомы».